Глава 19. Да, отлично. С такой рожей только в суд и идти. Из зеркала на меня смотрел кто угодно, только не Ланс Вандертоот, каким я привык его видеть. Лицо опухло, под левым глазом наливался синяк, губы разбиты. Я потрогал кончиком языка правый клык и ощутил новый приступ ярости. Зуб ощутимо пошатывался. «Пат, урод, благодари Бога за то, что сейчас мне не до тебя, сволочь!» «Отличный видок, черт побери!» И это после того, как Гайерлин влила в меня едва ли не всю свою силу. Да уж, если б не эльфийка, мне пришлось бы худо. Ничего, доберусь я до этого гонщика. Мало ему не покажется. Умывшись и обработав ссадины, я вернулся в гостиную. Гайерлин пришла в себя и пыталась навести порядок в бедламе, в который превратилась моя квартира. Я остановился на пороге, глядя на эльфийку, пытающуюся достать из-под дивана закатившуюся туда бутылку, и мысленно присвистнул. Никогда и подумать не мог бы, что в моей квартире будет убирать высшее. Чудная и извилиста дорога судьбы, однако. Почувствовав мой взгляд, Гайерлин обернулась. «Ланс, я тут вдруг поняла, что даже не спросила, кто тебя так разукрасил. Это имеет какое-то отношение к твоему расследованию?» Я попытался состроить гримасу, но лишь поморщился от боли. «Нет, не имеет. Это другое. Личное, скажем так». Эльфийка лукаво улыбнулась. «Неужели тебя навестил чей-то разгневанный кавалер?» «Можно и так сказать. Давай контакты, с кем там из безопасности связываться. Ехать надо. Ты уверена, что ему можно доверять?» «Да, уверена. Его зовут Мэтт Хорн. Я предупрежу его. Давай, чарафон». Я протянул целительнице артефакт. Она достала свой, поколдовала с ним, прислонила к моему и вернула чарафон. «Себя я тоже добавила в список, раз уж я остаюсь у тебя». «Хорошо, держи». Я протянул ей ключи. «Как только что-нибудь узнаю, позвоню». Я поправил пистолет, набросил куртку и вышел из квартиры. Спустившись по лестнице, я встретил консьержа, который, увидев меня, вдруг ойкнул и попятился назад. Ну точно, это его голос был вторым у меня в квартире. Я и забыл уже. А чего это он так ведет себя? Ха, кажется, знаю. Думаю, стоит немного задержаться. Есть пара вопросов к нашему стражу ворот. «Доброе утро, мистер Вандертоот!» Слегка заикаясь, пролепетал консьерж. «Доброе. Как дела? Как работа? Не слишком ли перетруждаетесь, охраняя наш покой?» Беспечным голосом поинтересовался я. «Мистер Вандертоот, я вчера, кажется, забыл закрыть дверь и немного отвлекся». Даже с такого расстояния я отчетливо слышал запах дешевого алкоголя. «Ага, забыл и отвлекся. Ну да, с кем не бывает. Каждый может забыть и отвлечься, верно?» Я шел прямо на консьержа, а он продолжал пятиться, пока не ткнулся спиной в стену своей каморки. Ну или нажраться абрикосовой наливки и забить болт на работу, да? Я навис над консьержем, и он втянул голову в плечи, глядя на меня снизу вверх. «Из-за тебя, старая макака, меня ночью чуть не убили, понимаешь ты это?» «Мистер Вандертоот, я не нарочно!» Еще этого не хватало. Я сгреб старого хрыча за шкирку и как следует встряхнул, так что у него даже что-то хрустнуло. Взглянув на него, я поморщился и меня слегка отпустило. Он выглядел настолько испуганным и жалким, что даже противно стало. Я разжал руку, и старикан чуть не упал. «Я не вздую тебя только потому, что боюсь случайно убить. Правда, если ты продолжишь пьянствовать на работе, я могу и перестать бояться. Еще раз оставишь двери нараспашку, вышибу тебе мозги. Слушай сюда внимательно. Высокородная госпожа на некоторое время остается у меня в квартире. Ее не беспокоить. И попробуй только заикнуться об этом кому-нибудь. Старая ты образина. Усвоил? Я резко подался в его сторону. «Усвоил!» Послышался какой-то непонятный звук. Я опустил глаза и выругался. Правая штанина консьержа потемнела, и вокруг его ботинка образовалась растущая лужица. Тфу, мерзость! Меня едва не стошнило от отвращения. Какое же все-таки жалкое создание! Кто его только на работу взял? Сплюнув на пол, я развернулся и пошел к выходу. Машина стояла на парковке и была целой и невредимой. Ну, еще бы, дураков нет. Магическая сигналка — дело такое. Когда к тачке приближаешься слишком близко, сначала слегка надавит, как бы намекая, что лучше поскорее мимо пройти. Если намек не понят, даванет сильнее. Кого послабее и вырубить может. Ну а если ты, невзирая на, протянешь к тачке свои ручонки, так можно и без них остаться. Думаю, паца товарищи дураками не были, потому машину и не тронули. Плохо, что у меня самого такой сигналки нет. Кстати, а ведь была до недавнего времени. спасла от могильного тлена, от нападения гоблинов. Почему же она не сработала ни в клинике, ни во время нападения? Батарейка села? Или это был какой-то остаточный эффект после купания в океане энергии там, на корабле, и теперь он окончательно выветрился? Я бы не против, если так, на самом деле. Очень не люблю все, что не могу понять и контролировать. Правда, что-то подсказывает, что на самом деле все несколько сложнее. Именно это, помимо всего прочего, подталкивает меня продолжать расследование. Это и полог. Полог. Я старался не подать виду, но информация эльфийки произвела на меня эффект, сравнимый с ударом кувалды. Капитан мне не друг. Я не уверен, что с высшими в принципе можно дружить. Но я его уважаю. Он — один из немногих, кто видит в нас не грязь под ногами, не вредных паразитов, едва не угробивших свою планету, а равных. Он относится к людям, как к младшим братьям, по мере сил пытаясь защищать нас от нас самих же. И старается привить это подчиненным. Только на его участке копы пытаются вмешиваться, не давая народу, живущему на дне, покрошить друг друга. Он, не раздумывая, рискуя значком и должностью, отправился на корабль, чтобы попытаться помешать изначальным завершить свой варварский ритуал. Он бросился спасать меня, получив записку от сомнительного наркомана. Именно поэтому я не отступлюсь и попытаюсь найти эту дрянь, которой травят высших. Кто-то другой отошел бы в сторону и только порадовался, мол, так и надо захватчикам и оккупантам. Но я считаю, что если среди высших есть хотя бы несколько процентов таких, как Полок, они не должны погибнуть. Их принято считать тиранами и узурпаторами, но кто знает, что было бы с человечеством, если бы не они. Я поймал себя на том, что стою и тупо смотрю в одну точку. Встряхнувшись, отогнал наваждение, посмотрел на часы, выругался и, усевшись в машину, завел двигатель. Нужно двигаться и желательно поскорее. В суд я почти опоздал, пришлось поторопиться, играя в шашки на дороге и пару раз даже кого-то подрезав. Добравшись до места, я бросил машину на стоянке, показал на входе браслет, с которого коп считал информацию, сдал оружие и почти вбежал в комнату правосудия, успев положить руки на кристалл магосферы в последний момент. Кристалл мигнул, и вокруг появились проекции судейского совета. Высшие были слишком заняты, чтобы присутствовать лично, да и на дно высокородные не стали бы спускаться ради меня. А допускать такого отброса во дворец правосудия на верхних ярусах, по их мнению, было просто кощунством. Так что судебные разбирательства проходили вот таким вот удаленным образом. Неодобрительно покосившись на меня, дилятор, особо не усердствуя, зачитал обвинение, а синдик-человек толкнул слово в защиту, напирая на то, что благодаря моим действиям, которые хоть, несомненно, и были преступными, но направленными на благое дело, удалось обезвредить преступную группу, ставящую своими недостойными деяниями под угрозу авторитет всех высших рас. Судья выслушал обоих и приговорил меня к штрафу в 500 баксов, который я тут же и оплатил, приложив карту гномьего банка к кристаллу магосферы. Важно покивав, проекции погасли, а в комнату зашел коп, который снял с меня браслет. Все. Вот и весь суд. Быстро, четко, без волокиты. Можно двигаться дальше. Выбравшись на улицу, я уселся в машину и набрал номер, который мне дала Гайер Линд. Ответили практически сразу. Слушаю. Майтхорн, твой номер дала мне... Понял, не продолжай. Через час в законе и порядке, возле 16-го участка. Займи кабинку и жди. Безопасник отключился. Да, место для встречи просто прекрасное. 16-й участок — это участок Полока, и его окрестности я знал хорошо. В том числе и небольшой бар в подворотне. Неприметный и простой, на первый взгляд, и если не обращать внимания на название. Это было одно из немногих заведений на дне, открытых высшими для высших. Закон и порядок — полицейский бар. Вся округа знает, что сюда приходят перекусить, а иногда и пропустить стаканчик другой копы. И здесь же они встречаются со своими осведомителями. То есть зайти в бар средь бела дня — все равно, что повесить себе на грудь табличку «Внимание, я стукач». Но делать нечего. Кроме того, моей репутации среди людей, наверное, уже мало что может угрожать. Я и так частенько встречаюсь в том районе с Полоком, и многие об этом знают, в связи с чем часть клиентов со дна попросту отвалилась. Хотя, возможно, это и к лучшему. Заказы у таких клиентов были достаточно специфическими и однообразными. Выбить дерьмо из обидчика, отследить загулявшую жену и выбить дерьмо из ее любовника, найти должника, и если не удается вернуть деньги, опять-таки выбить из него дерьмо. Дерьмовая работенка, одним словом. Грязная, опасная и низкооплачиваемая. Еще несколько месяцев назад я за такую брался с радостью, сейчас же особенного желания быть наемной гориллой не возникало. Особо я ничего не потерял, а в чем-то даже и наоборот приобрел. но светиться лишний раз в тех местах все равно не хотелось. Ну ладно, тут уж ничего не поделаешь. Взглянув на себя в зеркало заднего вида, я выругался. Видок тот еще, как бы не хуже, чем час назад. Открыв отделение для перчаток, я порылся в нем и, выудив большие солнцезащитные очки-авиаторы, нацепил их на нос, поморщившись от боли. Теперь немного лучше, по крайней мере, в глаза так не бросаюсь. Если еще натянуть капюшон, вполне нормально будет. Ладно, поехали, чего уж там. Добрался я быстро. Машину оставил за пару кварталов и прогулялся до бара пешком. Периодически меня посещали мысли приобрести что-нибудь более неприметное, чем Charger, сделав его машиной выходного дня. Но каждый раз покупка откладывалась. Я люблю свою тачку, и ездить на чем-то другом мне категорически не хочется. Да и содержать две машины несколько накладно. Это сейчас я, благодаря кредитке Трендериэля Валтазара, достаточно обеспеченный парень. Но рано или поздно этот праздник жизни закончится. Дела же мне в последнее время попадаются, не сказать, чтоб очень денежные. Может, попробовать возобновить лицензию для расследования на верхних ярусах? Тамошняя публика более платежеспособна, да и задачи у них попроще. Но тогда придется переезжать наверх, а этого мне совсем не хочется. Да и под колпаком плотным окажусь в безопасности. А сейчас точно не время для этого. Ладно, как-нибудь выкручусь. Около бара никого не было видно, и я поскорее прошмыгнул в дверь, чтобы не маячить на улице. И вот внутри я впервые увидел какие-то признаки того, что в городе не все ладно. Обычно в баре было не то чтобы битком набито, но свободных столиков было мало. В закон и порядок заходили не только копы из 16-го участка. Сюда съезжались полицейские чуть ли не со всего дна. Кто-то пообедать, кто-то пропустить стаканчик другой после смены, а кто-то и в выходной посидеть с коллегами. Сейчас же здесь было практически пусто. Лишь за дальним столиком пара орков лениво жевали гамбургеры и пялились в маговизор. «Мне нужна кабинка», — пробурчал я лепрекону, стоящему за стойкой, не иначе, как на подставленной скамеечке, иначе из-за бара выглядывала бы максимум верхушка его цилиндра. «Уверен, что не ошибся заведением?» — проскрипел тот. «Уверен», — ухмыльнулся я в ответ. «Жду друга». «Друга, значит? Понятно», — лепрекон усмехнулся и мотнул головой. «Вон та, третья, заходи, располагайся. Налить чего-нибудь?» «Нет, спасибо. Сделай двойной воппер, стакан кофе по-патрульному и дай пепельницу». «У нас не принято курить», — попробовал возразить лепрекон, но я лишь отмахнулся. «Я здесь не впервые. Давай пепельницу и тащи жратву и кофе. Я жду». Что-то недовольно буркнув, он таки выдал мне требуемое, и я направился в кабинку. Внутри было все так же, как и в последний раз, когда я здесь общался с Полоком. Стол, жесткий диван буквой «П», вытяжка под потолком. Не курят здесь, конечно. А подпалины на светлом покрытии стола под дерево сами собой появились, как же. Через несколько минут явился лепрекон, бухнул передо мной тарелку с бургером и поставил высокий картонный стакан с кофе. Надеюсь, мелкий засранец не плюнул никуда. Сковырнув крышку со стакана, я принюхался. Кофе по-патрульному — местный фирменный напиток, разработанный, так сказать, специально для орков-полицейских, весьма уважающих кофеин и приготовленный с поправкой на железобетонные организмы этих громил. Смесь трех крепчайших сортов кофе, большущий стакан, немного лепреконий магии и никакого сахара. В обычных обстоятельствах эта бурда, ошибающая похлеще напичканных химией энергетиков, меня бы не прелестила, но сейчас это именно то, что нужно, чтобы привести организм в тонус. Отхлебнув обжигающей жидкости, я подвинул к себе тарелку с бургером. Что-что, а готовили здесь вкусно, не отнять. Едва я успел расправиться с едой и вытереть рот, как дверь открылась, и в кабинку вошел эльф. Высокий, тонкий, с заплетенными в косу длинными светлыми волосами. Одет он был обычно, никакого тебе форменного плаща. Легкая просторная куртка, штаны, тяжелые ботинки. Кивнув мне, он уселся напротив, достал из кармана какой-то плоский камешек и положил его на стол. «Угу, понятно. Артефакт. Что-то вроде полога тишины. Чтобы нас, значит, никто подслушать не мог. Я Майтхорн. Ты Вандер Тоот, правильно?» Я кивнул. Эльф оценивающе осмотрел меня и брезгливо поморщился. «Ну да, неудивительно. Я и обычно выгляжу совсем не как последняя надежда эльфийского племени, а сейчас уж и подавно. Я отвечу на твои вопросы, на те, на которые смогу ответить. Задавай. Наверное, будет проще, если ты расскажешь все, что знаешь, а я потом уточню, что непонятно». «Хорошо», — эльф вздохнул. «Значит, ситуация следующая. Несколько дней назад в полицию поступил странный вызов из лавки сувениров в Бронксе. Отправившиеся туда патрульные столкнулись с обезумевшим гномом, который накинулся на них. Его пришлось убить, другими методами остановить психа не получалось, как они говорят, во всяком случае. Возможен вариант, что кто-то из них просто психанул и завалил гнома, и я к этому варианту склоняюсь. Не суть важно. На следующий день взбесилась... Эльф запнулся и замолчал. Было видно, что ему эта тема неприятна. Ну, как же, соплеменница, высшая и вдруг шлюха. Учитывая зашкаливающее высокомерие высших в целом и эльфов в частности, это хороший такой удар под дых. Взбесилась одна из сотрудниц увеселительного заведения. И тут я уже целиком и полностью оправдываю прибывший патруль. Одному из копов, пытавшихся ее успокоить, она просто-напросто перегрызла глотку. Учитывая, что ее первой жертвой стал высокородный, представитель одного из домов, к делу подключилась безопасность. А на следующий день некто Ланс Вандертуот пристрелил орка-отщепенца, загрызшего лепрекона на заправке. Стало понятно, что ситуация не рядовая, что только подтвердилось после того, как произошло сразу две вспышки на верхних ярусах. С этого момента поподробнее. Я сделал еще глоток кофе и закурил. Первая вспышка произошла в парке. 10 зараженных, почти сотня в карантине. Обошлось, хвала богам, без жертв. И вторая, практически синхронная, в концертном зале. Там уже все хуже. Много зараженных, много пострадавших, кто-то в панике ударил силой. В общем, печальная история. Но постой. Как же получилось так, что вы не смогли отследить того, кто инициировал эти вспышки? У вас же там тотальный контроль, отслеживание по ауре, сканирование... Эльф внимательно посмотрел на меня неожиданно тяжелым изучающим взглядом. Некоторое время, подумав, он заговорил тихим голосом. «Наша система безопасности несовершенна. Слепки ауры каждого человека, поднимающегося на верхние ярусы, заносятся в базу и отслеживаются, это так. Но при сильном магическом фоне сигнал может пропадать. Кроме того, его можно заглушить тем или иным способом. Это закрытая информация, однако, мне кажется, ею владеют все заинтересованные». Тем не менее, я хочу, чтобы ты дал слово, что это не уйдет дальше тебя. Слово, Майтхорн. Я, конечно, подозревал, что система безопасности у высших достаточно дырявая, но не думал, что до такой степени. Интересно. Хорошо. Почему вы сами не вышли на клинику Кроуфорда? Как получилось так, что я вас опередил? И снова эльф нахмурился. Не хватает ресурсов. Даже сейчас к расследованию подключено намного меньше народа, чем должно бы. Все из-за проклятого турнира. Все силы брошены на обеспечение его безопасности. Проблему умалчивают, чтобы не допустить паники и не сорвать турнир. Не проще ли отыскать того, кто представляет угрозу, вместо того, чтобы пытаться от нее оградиться? Не проще. Эльф скривился, как от зубной боли. Мы не можем найти того, кто создал этот вирус. Во внешней среде он практически моментально распадается, а обнаружить его в организме зараженных невозможно. Но вы же взяли персонал клиники. Они-то должны знать, что это за дрянь. В том-то и дело, что нет. Мы провели глубокое сканирование всего персонала и охраны, но никто ничего не знает о вирусе. Они там вообще другим занимались. Другим? Это чем? Для чего им понадобились ткани высших и что они делали с людьми? Я не медик, но, насколько я понял, в клинике ставили эксперименты, целью которых было сделать людей способными к магии. Они пытались расшифровать геном разных рас и выделить ген, отвечающий за магию, наделяющий старшие расы силой. В ходе экспериментов они пытались привить разные гены людям разных полов и возрастов, используя вирусы как транспорт, что бы это ни значило. По крайней мере, мне объясняли именно так. Они заражали вирусами подопытных в надежде, что вирус перестроит генный код и впишет в него новую информацию. По словам наших специалистов, бред и ересь. Все, чего они добились, мутации и смерти подопытных. Вот и все. Понятно. Я задумался. Получается, внедряясь в клинику, я шел на верную смерть. И если бы у меня не получилось вырубить пришедших за мной санитаров... Бррр. Теперь понятно, почему они подбирали людей без родственников и связей в социуме. Какой только смысл ставить эксперименты на смертельно больных? Не очень понятно, но теперь это не моя головная боль. Хорошо, но как-то же оказался в их лаборатории этот вирус. Мы думаем, что кто-то из персонала ввел свою собственную игру, используя мощности лаборатории клиники Кроуфорда. И даже знаем кто. Мы взяли весь персонал, кроме их старшего микробиолога. Именно его тебе и предстоит найти. Он скрывается где-то на дне, а ты сам знаешь, насколько сложно нам здесь работать. Времени мало, и я не могу смотреть, как наше руководство занимается ерундой вместо того, чтобы бросить все силы на поиски этого человека. А сам я ничего сделать не могу. Я докурил, раздавил сигарету в пепельнице и залил ее остатками кофе. Хорошо, я постараюсь помочь вам. Сделаю все, что в моих силах. Но чтобы приступить к поискам, мне нужно хотя бы понимать, кого я ищу. Его личность установили? Установили. И даже нашли его фотографии. Раздали их всем патрульным и офицерам безопасности. Но не думаю, что от этого будет какой-то толк. Вот, держи. На стол легла фотография мужчины средних лет. Обрит наголо, высокий морщинистый лоб, на мясистом носу прямоугольные очки в тонкой оправе. Взгляд тяжелый, решительный, тонкие губы упрямо сжаты. Уже хорошо. Как его зовут? Его зовут Крэнстон. Доктор Брайан Крэнстон. И это практически все, что мы о нем знаем на текущий момент.